спор. Разве мало? Я живу на свете. Страшно и выговорить сколько. А все себя сердце не любит. Ходит, как узник по темнице. А в окне чего только не видно. Вот одна старуха говорила: «Хорошо, тепло в Божьем мире, как горошины в гороховых лопатках, лежим мы в ладони Господней, и кого ты просишь, не вернется, и чего не задумай, не исполнишь, а порадуется этому сердце, будто птицы в узорную клетку бросили сладкие зерна. Тоже ведь подарок не напрасный». Я кивнула, а в уме сказала: «Помолчи ты, глупая старуха, все бывает и больше бывает».